Письмо четвертое от С.С. к Б.Б. Я получил два письма твои от 4 и 10 мая. Тебя надо бронить за многое. Начну сначала. Ты все еще ребенок. Тоскуешь о разлуке. Предоставь эту тоску сговоренным невестам. Мне стыдно даже быть твоим другом. На все должно быть готово. И что еще? Разлукою подкладываются новые дрова в огонь дружбы. Чувство освежается. Ум, сердце в другом мире. Свидание после наслаждения новое, несравненное. Перестань же, слабый. Дальше тебя оскорбляют кривые толки. Есть простая пословица. На всякое чиханье не наздравствуешься. Всякому действию здесь первая награда в своей совести. Извне может быть и не быть. И Шиллер, не помню где-то, оскорбел, что трудно найти человека, который бы понимал нас совершенно. Стремись же хоть под эпиграф Жуковского. Кто совершил достаточно блага для своего времени, тот жил для всех времен. Слова из пролога к драматической поэме Шиллера «Валенштейн», 1800 год. Наконец, о сокольниках. И тень Шлёцера не явилась тебе с угрозою в этой проклятой калитке, за которую ты перешагнул с медным лбом своим, не загородила тебе дорогу, как у Камоэнса, бурный дух мыса доброй надежды, Васко де Гамо. Так, я говорил правду. Имеется в виду эпизод из эпической поэмы португальского поэта Возрождения Ди Камоэнса, 1525-1580, «Лузиады», 1572 год. Я всегда боялся, что глупая твоя мечтательность не доведет тебя до добра. Понять не могу, как мог я подружиться с тобою при такой разности в характерах. Сбылось предчувствие, теперь начинается рассеянная, пустая жизнь, а кто знает, когда она кончится. Может быть, надолго прекратятся ученые твои занятия, от которых я ожидал столько. Вспомни, что все умные люди, авторитеты, писали о женщинах. Нет создания легкомысленнее, ветренее, непостояннее, вероломнее сих дочерей Евы. Они ведь говорят, того и смотрят, чтоб обмануть нас, позабавиться над нами. А ты еще и подсмеиваешься, глупый. У меня есть комментатор, которого не заменят тебе Грановии. Смотри, брат, не позабудь своей латыни при таком комментаторе. Я оставил Москву, и этот безумный большой свет, не подписываясь уже под записками «Весь ваш», не раздаю себя встречным и поперечным, и принадлежу теперь себе в деревне. У меня здесь свой Рим, я беседую с Катонами, Цезарями, Цицеронами, сражаюсь среди легионов римских с варварами, дерзающими тревожить пределы империи, творю суд и правду в судилище преторском, провожу вечера у Августа, в обществе Горация, Вергилия, Овидия, блаженство. Претор, наделенный судебной властью, член императорской и республиканской магистратуры в Древнем Риме. Август Октавиан, 63 год до нашей эры, 14 год нашей эры, римский император. Как он описывает свою сирену, как будто это та красота, которую звал на землю Платон для привлечения смертных на путь добродетели. Имеется в виду учение о красоте, изложенное Платоном в диалогах «Пир» и «Федр». Письмо пятое от Б.Б. к С.С. «Такая красота, какую звал на землю Платон, смеешься ты надо мною. Такая для меня, потому что мне такою кажется. Все в нас, Все в нашей душе, мой друг. Надобно найти только вне себя предмет, который развернул бы нашу идею, бросил искру в наш порох, и благо тому, кто найдет его. Но это в сторону. Скажи мне, с чего взял ты боязливые свои предположения? Как будто бы нельзя познакомиться с милой девушкой без того, чтоб не влюбиться в нее, без того, чтоб не сойти с ума от нее. Мне помнится, мы давно уже как-то разговаривали с тобою о дружбе. И я тогда еще обнаружил тебе желание найти какую-нибудь Юлию, которой мог бы поверить всю тайну своей жизни и вместе наслаждаться такой доверенностью с ее стороны. Юлия имеется в виду героиня новой Элоизы, Руссо. Такая дружба бывала всегда любимой игрушкой моего воображения. Я предполагал в ней какую-то особенную прелесть, которую можно только чувствовать, не выражать. У меня записаны и некоторые другого рода мысли, мною тогда сказанные. Женщина есть сердце мужчины. Как видим мы себя только в зеркале, так почти человек, говоря вообще без различия полов, видит сердце свое, чувствующую часть свою, в женщине. В ней часть сия является во всей полноте своей и совершенстве. Итак, чтоб узнать человека, надобно узнать женщину. Говоря индивидуально, тот не знает себя, не знает меры своего чувства, кто не любил когда-нибудь женщины. Чувство наше, имея предметом женщину, делается нежнее. И я уверен, что если б можно было измерять по Реомюрову термометру любовь Тизея к Ариадне и Перитою, то первая едва ли не взяла бы преимущество. Тизей, герой греческих мифов, возлюбленный критской царевны Ариадны, друг царя Лапифов, Перитоя. Наконец, с чем можно сравнить участие женское? Нет, кажется, раны, которой бы оно не исцелило. А обращение с женщиной, различие полов, даже различие одежды, занятий, как мило действует на воображение, какую прелесть изливает на разговор. В Луизе, мне кажется, я нашел такую женщину и буду стараться всеми силами заслужить ее хорошее о себе мнение. Я теперь уже наслаждаюсь мыслью, как после дневных хлопот приду я к ней под вечерок, расскажу, что думал, делал, чувствовал, и слышу от нее тоже. Я был у них в прошедшее воскресенье и провел время приятнейшим образом. Ее сначала не было в комнате. Мы долго говорили с дядюшкою. Наконец она явилась. У меня нарочно принесены были в кармане гамбургские газеты. Я тотчас их отдал старику, сказав, что он сам может увидеть подробности о рассказанном мною сражении, и обратился к Луизе. Мы говорили о ее саде, о лучших садах в Москве, об искусстве, о природе. Она очень умна и остра. Между прочим, она сказала мне, улыбаясь: «Вы, кажется, соединяете в себе склонности совсем противоположные. Теперь вы так хвалите природу, что я почти надеюсь увидеть вас завтра в сельском огороде с заступом и лопаткой в руке. А когда вы говорите с дядюшкою о войне греческой, то я боюсь, что вы на другой день с саблей в руке, с ружьем за плечами, влетите как смерть в ряды турецкие». «Ах, нет», — отвечал я. «Если я стану воевать, так это для того, чтобы променять поскорее саблю на заступ и лопатку. Но далеко ли этот остров Ипсара от твердой земли?» — спросил мой старик, кончив газеты и скидая очки. «Извините, я не могу сказать вам этого, наверное, но у меня есть подробнейшая карта нынешнего театра войны в Греции. Если вам угодно, я...» «Ах, сделайте милость, доставьте и поскорее», — сказал он, — «коли можете. У меня есть еще 5-6 сомнительных мест, которых я не мог приискать в своем атласе. Мы поищем вместе. Сим объяснится для меня многое темное. Нельзя ли вам отобедать к нам завтра? С большим удовольствием. Каково идут дела мои, Всеволод? Скоро мы познакомимся так, как мне хочется. Прощай и не бойся ничего. Я столько же восхищаюсь Шлёцером, столько же читаю Тацита и Мюллера, столько же думаю о системе географии и статистики, как и прежде. Чего ж тебе больше недовольны? Тацит, Публий Корнелий, около 58-го, после 117-го года, римский историк. Мюллер, 1752-1809 годы, швейцарский историк. Письмо шестое к Луизе от ее подруги. Поздравляю, Машерами, милый друг мой французский, любезного моего незнакомца. Первое впечатление, им произведенное, очень удачно, удачнее, нежели сам он думает, удачнее, нежели и ваша милость полагает. А это уж слишком много, по моему мнению. В этом случае я совсем не согласна с ленивыми китайцами. Они говорят, что в 10 шагах 9 1/2. Нет, кто раз хорошо ступил, кто ногу лишь занес на шаг, тот уже половину, тот уже больше половины дороги прошел. Применяя свое правило к твоему положению, я предвещаю, что ты будешь любить, да-да, любить своего Вертера, и в этом я клянусь тебе, всеми настоящими, прошедшими и будущими Шарлоттами на свете. Вертер и Шарлотта — герой романа в письмах «Страдания юного Вертера» Гёте, 1774 год. Хочешь ли доказательств? Они в письме твоем. Станем разбирать его. Ах, смиренница! Но правду говорит моя матушка, что в тихом омуте всегда черти водятся. Слушай, я буду уличать тебя. Ты целые 2 месяца не писала ко мне для того, чтобы сделать сюрприз описанием своего дома. Наконец, начинаешь письмо, и что же? О чем пишешь ты? О твоем знакомстве. А описание, очень сокращенное, отложено в постскриптум. Описание, которое должно быть главным предметом твоего письма. Говорят, впрочем, что в письме девушки главное есть постскриптум. Но здесь вышло наоборот. Вот обвинение против тебя. Ты предчувствовала его и думала оправдаться своей декламацией. Это странно, всегда так случается, когда нечего писать или пишешь о вздоре, всегда напишешь много и легко. Мы понимаем этот вздор, голубушка, нас не проведешь. Далее, в первую минуту, ты успела рассмотреть незнакомца, каков он собою, как одет. Это еще ничего не значит, и случается обыкновенно со всеми нами. Я замечу только, что Вертер понравился тебе с первого взгляда, а этот первый взгляд бывает иногда решителен. «Минута всему повелитель», — говорит Шиллер. Неточная цитата из баллады Шиллера «Граф Габсбургский» в переводе Жуковского, 1818 год. «Минута ему повелитель». «Но зачем не велела ты запереть калитки на другой день?» «Ты видела ведь, что она опять была отперта?» «Ты скажешь нет». Но для чего не посмотрела ты? Для того, чтобы бессовестью сохранить свою совесть. Ты сказала себе, или тебе так сказалось, а ты будто не слыхала. Если я посмотрю на калитку и увижу, что она не заперта, то мне нельзя будет не запереть ее, и так лучше не смотреть. А то, может быть, придет. Так ли? Потом. Я тотчас позабыла об этом призраке, поливая мои цветы. Но на другой день в саду он ненарочно представился опять в моем воображении. Ты знаешь сама, как случайно приходят нам в голову всякая всячина и прочее. Здесь надобно взять несколько повыше. Письмо писала ты на пятый день после первого свидания, после того, как ты уже видела и слышала своего незнакомца, когда уже составилось об нем полное понятие у тебя и в голове, и в сердце. У тебя перемешалось чувство 10 числа с чувством 4 числа, и вот почему начала ты оправдываться в своих видениях, которые 4 числа не имели никакого значения, были невинны. Тебя обвиняет твое оправдание, напоминая одну пословицу. Далее, что за выражение? Я чего-то дожидалась, разумеется, не его. Но кто же говорил тебе об нем? На лавке было просторно. Ха-ха-ха. Кого же не доставало? Меня? Благодарю за честь и с удовольствием уступлю ее кому нужно. Я расхохоталась на полчаса, прочитав об этом просторе, и уверена, что ты выморала бы это место из своего письма, если бы прочла в другой раз. Но ты верна, по-моему. Я всегда спешу отправлять письма и никак не могу их перечитывать, потому-то часто и напутываю на себя бог знает что. Что ты не рассказывала дядюшке о втором своем свидании, потому что он был занят, я тебе верю. Но поверь ты, что ты, в свою очередь, рада была случаю пока не рассказывать ему. Незнакомец явился у вас в комнате, и ты тотчас заметила, что он говорит ловко и умно. Хорошо, но зачем хочешь ты опять оправдываться, если ты не виновата? Мне поневоле надобно было выйти. А по воле ты не вышла бы? Мне нельзя было не поклониться ему. Наконец ты и боишься, что он заключит что-нибудь дурное из твоих односложных ответов. К чему эта боязнь? Если бы от его заключения тебе было ни тепло, ни холодно, то верно ты не стала бы думать о нем. Что скажете теперь, любезная моя Луиза? Поверьте мое письмо по вашим чувствованиям, и вы увидите, правду ли я вам сказала. Между тем прошу вас быть чистосердечной по-прежнему. Опишите мне 2-3 свидания, и я лучше всякой цыганки, несмотря на ваши руки, скажу вам, что вы думаете, когда быть к вашей свадьбе. Впрочем, не шутя, знакомство твое началось очень странно, и право здесь есть что-нибудь, кроме случая. Мое воображение так им настроилось, что я сама нарочно всякий вечер гуляю в тетушкином саду и поджидаю, не покажется ли кто-нибудь из-за калитки. Но не тут-то было. Да, правду сказать, и сад у тетушки. Огород огородом, картофель, морковь, капуста, крыжовник, смородина. Силы нет, как досадно и писать. Вообрази себе, что нет ни одной дорожки. Все заросли травой с тех пор, как тетушка вдовствует, то есть почти с Московского мора. Мое житье здесь очень скучно, и если бы не книги, то я сошла бы с ума. Из соседей был у нас один старик с своим сыном, но он смотрит таким синекою. Прощай. Синека, Луций, Анней, около 4-го года до нашей эры, 65-й год нашей эры, имя этого римского философа и писателя, утверждающего идеал мудреца, преодолевавшего людские страсти, употреблялось нарицательно. Письмо 7 от Б.Б. к С.С. Июня. Поздравь меня, я бываю очень часто у сокольницких моих знакомых, почти на всякой неделе по 2 раза. Старик полюбил меня как родного и никогда не наговорится со мною. Всякий раз я приношу ему новые военные книги, то Жомини, то Ерцгерцога Карла, то Наполеона, но более всего любит он отечественные произведения. Жомини Генрих, 1779-1869 годы, и австрийский эрцгерцог Карл Людвиг Иоганн, 1771-1847 годы, известные военные теоретики и историки. Ты представить себе не можешь, сколько удовольствия доставила ему книга Давыдова о партизанском действии. «Опыт теории партизанского действия», 1821, «Герои войны», 1812 года, поэта Давыдова, 1784-1839 годы. «Так-так, бесподобно, иначе нельзя, браво!» — восклицал он на каждой странице. «Вы открыли новый свет», — твердит он мне беспрестанно. «Надобно, впрочем, сказать и то, что я, скорее всякого телеграфа, сообщаю ему известия о военных происшествиях нашего времени и сам до такой степени посвятился в таинство Марсовы, что могу выдержать испытания с любым прапорщиком». Винтер — предобрый, истинно военный человек. В свое время он, кажется, готов был драться с целым светом, гонялся за смертью и жалел, что не мог поймать ее. Прежде он воевал для войны и был воином, как бывают поэтами, безусловно, теперь смотрит на войну с другой точки зрения, старается к каждому своему походу приискать благовидные предлоги. Там сражался он, мстя за оскорбленную честь Отечества. Здесь должно было восстановить порядок в бунтующем государстве, помочь соседу и прочее. И как легко всегда отличить человека, который привязан к своему ремеслу. У него глаза разгораются, он весь выходит из себя, когда читает или слушает о каком-нибудь важном сражении. С какой досадой смотрит он тогда на свою шпагу, которая ржавеет в углу. С неделю тому назад я погрузил его в великую задумчивость известием об изобретении Перкинсом паровых ружей и пушек. Он беспрестанно думает о переменах в военном искусстве, которое произведет сие изобретение, и с горестью, кажется, видит вдали то время, в которое сим противоядием яд лишится своей силы, и европейцы оботрут кровь с штыков своих. Изобретение паровых ружей и пушек сделано английским физиком-изобретателем Перкинсом 1766-1849 в 1824 году. Весь свой досуг употребляет он на садоводство и чтение, не пропуская, однако ж, ни одного утра без того, чтобы не полюбоваться солдатским учением на Сокольницком поле. Домашнее хозяйство зависит от его племянницы, с которой я тебя познакомлю короче в следующем письме. Пока скажу тебе, что я часто гуляю с нею по саду. Она поручает мне разные покупки в городе и всегда бывает довольна моими исполнениями. Мы учимся вместе с нею по-итальянски. Я на днях воспламенил ее воображение Ариостом и Дантом и предложил ей заниматься сим языком. Ариосто Лодовико, 1474-1533 годы, итальянский поэт. Сначала милая девушка отвечала мне сомнительно, но на другой день, верно спросясь у своего дяди, изъявила свое согласие. В успехе ты можешь быть уверен, с такой подругою и Адамову языку выучиться не мудрено. И я тотчас переведу тебе историю Макиавелля. История Макиавелля, история Флоренции, 1532, Макиавелли, 1469-1527 годы, итальянского писателя, историка, политического деятеля. Видишь ли ты, сколько пользы извлекаю я из моего знакомства? Вот и еще, немаловажное, я не получал от тебя писем целый месяц и не сержусь, по крайней мере, не выговариваю тебе за твою преступную лень. Не добрее ли я стал? Письмо 8 от С.С. к Б.Б. Добрее? Ты стал беспечнее, хуже. Досуг ли тебе думать о переписке с другом, запыленном в хламе протекшего времени? Ты так занят, учишься языку Адамову, тому, которым заговорил несчастный прародитель, вкусивший запрещенного плода, и, признаться, успехи не на шутку. Ты ослепился уж до такой степени, что говоришь нелепости. Любовью мысли зреют. Я презираю того, у кого мысли не могут созреть без этого красного солнышка. Женщина есть сердце мужчины и прочее, вздор. Наполеон сказал, сердце мужчины должно быть в голове его, и вот мое правило. У Наполеона сердце государственного человека. Эти слова приведены Ласказом в его книге «Воспоминания о святой Елене» 1822-1823 годы. Словом, ты погибаешь, книги у тебя позабываются, мысли разбредаются, чистый огонь гаснет, высокая цель закрывается, и мне приходится петь панихиду по живом мертвеце. Я хотел грянуть грозную речь на тебя, но благодари, или если еще есть в тебе капля здравого смысла, брони случай, который разогнал желчь, скопившуюся на тебя в моем сердце. Напиши хоть мне, что ты сделал с того времени, как мы расстались. Не найду ли здесь какого-нибудь утешения? Как я благодарю Бога, что сотворил меня таким, как есмь. Вчера я играл в шахматы с соседом, злой игрок. Он взял у меня слона и ферзь и был уверен в победе. Что же? Я доказал ему, что могу действовать без помощи дам и дураков, и задал ему мат в 2 хода. Еще скажу тебе слово дружеское, убедительное. Опомнись. Любовь, которой древние не знали, тебя одолевает. Говорят ведь, что это проклятая страсть, как угар, вбирается в голову неприметно. Неужели поприще твое окончится близ передних ворот у проклятой калитки? Ты на краю пропасти. Голова у тебя кружится. Один какой-нибудь поцелуй, и ты полетел стремглав. Где будет мне искать тебя?